У местного дилера что? Мне нужен адрес. Я должна осмотреть машину и поговорить с персоналом ремонтной мастерской. Полагаю, они занимаются кузовными работами. Кончик сигареты вспыхнул и долго ярко горел, пока Стейнс втягивал в себя побольше дыма, чтобы хватило на ближайшее время. — Как вас зовут? — спросил он. — Инспектор Линли. — Я не сбивал свою сестру машиной, инспектор Линли. Я был зол, я был на грани отчаяния. Но если бы я переехал ее, то не приблизился бы к своей цели ни на дюйм. Нет, я планировал переждать несколько дней. Несколько недель, если потребуется, если мне хватит терпения, а потом снова попробовать уговорить ее. — Уговорить на что? Как и его жена, он швырнул сигарету в камин. — Пойдемте со мной, — сказал он вместо ответа и вышел из гостиной. Линли пошел за ним. По лестнице, устланной добротным ковром, скрадывавшим звук шагов, они поднялись на второй этаж и пошли по коридору. Темные прямоугольники на обои говорили о том, что недавно здесь висели картины. Одна из дверей привела их в полутемную комнату, оборудованную под рабочий кабинет. На письменном столе стоял компьютерный монитор, на котором мерцали буквы и цифры. Знаний Линли хватило на то, чтобы определить, что Стейнс подключился к сети и открыл сайт онлайнового брокера. — Вы играете на бирже? — догадался он. — Богатство. — Что? «Богатство. Все дело в том, чтобы думать о богатстве, и тогда жить тоже будешь в богатстве. Мысли о богатстве производят богатство, а это богатство производит еще большее богатство». Линли нахмурился, пытаясь связать высказывание Стейнса с тем, что показывал монитор. «То есть главное — думать. Большинство людей живут в скудости только потому, что это единственное, что они знают и чему их учили». Раньше я сам был таким, черт возьми, точно таким. Он подошел к столу, где уже стоял Линли, взял в руки толстую книгу, лежащую рядом с клавиатурой, и раскрыл ее наугад. Страницы книги были густо усеяны пометками и подчеркиваниями разных цветов, как будто читатель изучал ее годами, каждый раз находя что-то новое в ее содержании. Первой мыслью Линли было, что это некий труд по экономике. Но в словах Стейнса отчетливо звучали веяния новомодных философских учений. А Стейнс продолжал проповедовать. «Мы привлекаем в свою судьбу то, что наиболее полно отражает наш мысленный настрой». Тихо и настойчиво говорил он. «Мы думаем о красоте и становимся красивыми. Думаем об уродстве, и мы уродливы. Думаем об успехе, и успех приходит к нам. Думаем о познании международного рынка и становимся экспертами». — сказал Линли. — Да, да, да. Если всю жизнь размышляешь об ограниченности своих возможностей, то никогда не вырвешься за их пределы. Как загипнотизированный он, не отрываясь, смотрел на мелькающие на экране цифры. В свете монитора было заметно, что левый глаз Стейнса замутнило катаракта, кожа на лице припухла. «Раньше я тоже жил в пределах того, что считал для себя возможным. Я был скован наркотиками, алкоголем, лошадьми, картами, то одним, то другим, то третьим, и постепенно потерял все — свою жену, детей, свой дом. Но больше этого со мной не случится. Клянусь, наступит богатство. Я живу богатством». Картина начинала проясняться для Линли. «Это рискованное дело — играть на бирже, мистер Сейнс. Можно очень много выиграть, но можно и проиграть. Риска нет, если верить и действовать правильно. Мысль в нужном направлении приводит к результату, задуманному Богом, который есть добро и который хочет добра своим детям. Если мы с ним одно и часть его, то мы так же и часть добра, и мы должны пить из этого источника». Стейнс так ни разу не оторвался от экрана, на котором одни цифры постоянно сменяли другие, отражая изменения на фондовых рынках. Он зачарованно следил за ними, как будто пытался расшифровать инструкцию по поиску Святого Грааля.